Глава 11. Где-то в империи Мин. Некоторое время назад. На высокой горной вершине возвышалась высокая 10-уровневая башня. И она по-прежнему была настолько высокой, что где-то с середины башни можно было наблюдать за облаками внизу. Правда, сейчас было безоблачно. И сейчас на крыше этой башни собрались 10 старцев. Они, как обычно, сидели на мягких подушках и, сложив под себя ноги, медитировали, насыщая тела энергией ци. Старики уже пылали от энергии и были похожи на факелы, разве что их огонь состоял из золотой энергии с серой сердцевиной. Они так сидели уже более месяца. И вдруг один из стариков открыл глаза, а из них тут же пошел золотой дымок. Но он не мешал видеть могучему культиватору, как и 9 остальным. «Готово! Мы завершили проклятие, от которого падут даже древние боги!» — произнес седобородый старик в традиционных китайских одеяниях красного цвета. «Приступаем?» — спросил другой культиватор. «Не торопитесь!» — возразил старик в белом и погладил свою бороду. В ней запуталось несколько листьев. «Сперва давайте полюбуемся этим». «Они захватили несколько горных пиков. Дерево может поглощать духовную энергию?» — поинтересовался старик в черном. «Иначе они бы не стали растить этих гигантов», — хмыкнул старик в красном, глядя вдаль, где на месте одной из школ культиваторов возвышалось огромное дерево. Его корни крепко впились в скалы и оплели гору, поэтому, несмотря на ветра, бушующие на такой высоте, высокое и не очень толстое дерево, всего лишь 5 метров в диаметре, не ломалось. Таких деревьев было 6. Вот лист одного из таких деревьев и застрял в бороде старика в белом. Эти деревья выглядели как иглы, пронзающие небеса, вот только... «Слишком низкие, толку мало». «Как и от тех школ, они слишком низкие, энергии там лишь крохи». «Неудачники!» Старики весело потешались над слабыми. Они любили это дело. Все же здесь, на вершине, кроме них, никого не было. А видеть одни и те же лица на протяжении многих веков невероятно скучно. Они культивировали здесь еще задолго до появления многих школ. Старики видели, как эти школы строятся, как разрушаются и появляются новые школы. В этот момент с криком на крышу залетела ледяная птица и сбросила свиток. Старик в синем тут же схватил его и стал читать, но почти сразу начал морщиться. «Что-то произошло?» — удивился старик в красном. «Да, северо-восток пал. Армия императора движется к столице, а сам император очнулся». «Плохие вести. Наше проклятие снято. Странно. Лишь невероятно могущественное существо способно на такое. Похоже, в нашу игру вмешалась какая-то сверхсущность». «Это могут быть убийцы чудовищ?» — спросил старик в синем. «Не думаю. Они не почитают духовные практики. Да и я не знаю никого, кто в одиночку смог бы с этим справиться. Возможно, работала группа. Нужно понять, какая из группировок сверхлюдей вмешалась в наши дела». «Крысы не могли?» — спросил старик в красных одеяниях, и все рассмеялись. «Эти ничтожества! Они лишь инструмент слабых глупцов, жаждущих силы. Судя из отчетов, они погубили немало сверхов», — ответил старик в синем, а остальные лишь посмеялись над этим. «Их предел сил очевиден. Это никак не позволило бы исцелить бессмертного императора. Но даже так, пусть его и излечили, но император, вероятно, ужасно ослаб. Демон слишком долго пил из него силу», — возразил старик в белом. «Может, убьем его? Или похитим?» «Убивать его Слишком дорого и долго. У нас нет на это времени. Можно прилюдно отрубить ему голову и сжечь тело, после чего уничтожить дворец. Когда Фанг восстановится, он будет опозорен, а страна пребудет в хаосе. Поддерживаю. Тогда каждый из нас пошлет по одному из своих лучших учеников. Думаю, этого будет достаточно. И не слишком ли много? — удивился сморщенный старик в сером. Его глаза были настолько узки, что казалось, будто они закрыты. «Лучше перебдеть. Вдруг его охраняет кто-то сильный», — сказал старик в белом, и его ответ всех удовлетворил. «Тогда, как наложим проклятие, можно будет приступать к следующему этапу нашего плана. Ученики готовы?» «Да, 10 000 сильнейших культиваторов, которых знал мир», — кивнул старик в оранжевом. «Неплохо», — согласился с ним старик в белом. «Наши старшие ученики молодцы. Хорошо потрудились. Когда все закончится, наградим их обширными провинциями Поднебесной. Но мы делим шкуру неубитого медведя. Сперва нужно победить защитников империи. 7 старцев, 3 небесных дракона и 18 бессмертных богов не будут сидеть без дела». «Защитники империи потеряли множество учеников в этой войне и потратили огромное количество ресурсов. Они достаточно ослабли, чтобы мы разгромили их, даже если они объединятся против нас. А наши ученики достаточно сильны, чтобы поддержать нас. Мы победим, и Поднебесная будет возрождена», — заявил старик в красном. «И править ею будем лишь мы, а все магические ресурсы будут наши. И у каждого будет по великой башне». Старики закрыли глаза, смакуя эти слова. Сейчас они вдесятером ютятся на лишь одной великой башне. Когда-то это было пределом их мечтаний, но, как говорится, аппетит приходит во время еды. И теперь хочется большего. «Людей и школ слишком много. Все они сосут из гор природные богатства, а уровень маны в мире падает. Когда мы закончим, и Поднебесная будет возрождена, все изменится, весь мир изменится. А теперь...» Старик указал рукой на далекое гигантское дерево, на Ильманеля. «Завершим же проклятие! Уничтожим врага и заберем себе то, что по праву наше. Энергия, скопленная деревом и лесом, станет для нас отличным подспорьем в предстоящем сражении». Старики довольно заулыбались, а затем вытянули руки в стороны и взялись за них. Миг спустя из стариков вырвался такой энергетический поток, что само небо затряслось, а затем там появилась трещина, и в эту трещину хлынула вся скопленная энергия. От ее количества и мощи искажался воздух, создавая причудливые картинки. Но вдруг из трещины раздался нечеловеческий визг. «Что происходит?» — перепугался старик в черном. Он попытался прервать поток энергии, но не смог, как и остальные. «Проклятие! Оно испугалось!» Старик в белом пришел в ужас. «Зябликовы! Там в лесу много зябликовых, и они прокляты чем-то ужасающим!» «Как это может быть? Что за чудовище их прокляло?» Старик в оранжевом начал быстро стареть, как и все остальные. Из них словно выпивали жизнь. «Остановите это!» — прохрипел один из стариков и упал. «Не выходит! Проклятие отразилось и вернулось! Мы покойники!» Старик в оранжевом тоже упал, а затем из трещины в небе начали вылетать черные сгустки. Они влетали в тела стариков, из-за чего их кожа начала чернеть, а затем десятки тысяч черных сгустков начали оплетать башню, проникая через стены и вселяясь в учеников. Начался хаос. «Каун! Остановись, Каун! — кричал 20-летний парень, который смог устоять перед демонами и уничтожить черный сгусток, который желал подчинить себе его тело. Но вот его сосед по комнате не смог. Парень, одетый в одни лишь трусы, рычал. Его кожа была бледна, вены черные, глаза красны, а зубы вытягивались и заострялись. Он пытался укусить бывшего соседа, а тот сопротивлялся, и вся комната уже была в руинах. «Да отвали ты от меня!» — выкрикнул парень, и, создав в кулаке ледяной кинжал, вонзил в глаз бледнокожего и, оттолкнув вопящего монстра, выскочил в коридор, вот только... «О, нет!» — пробормотал он, глядя, как всюду кричат люди. «Кто-то кого-то заживо ест, кто-то сражается или, наоборот, в панике убегает». А также всюду летают черные сгустки и влетают в тех, кто потерял сознание или умер. Затем они начинали чернеть и подниматься. А также демоны. А это были именно они, уже опустились вниз в город, что разросся у подножья башни. Крепость Кашгар. Новый год. 3, 2, 1! Женщины закричали, и в небо полетели сотни красочных фейерверков, пугая обитателей ближайших гор. Хотя, думаю, их уже мало что может напугать. А фейерверки действительно красивые. Ева смотрела на все это, раскрыв рот и расширив глаза. Она была в полном восторге. Впрочем, не только она. Нами вытянула руки, будто пытаясь поймать эти небесные цветы. Мия обратилась змеей и вытянулась в полный рост, и даже язык вытянула. Блэр с Альмой сидели на стульях с бокалами вкусного вина и смотрели за представлением. А вот Кира прижалась ко мне и сложила кошачьи ушки. Эти громкие звуки ее пугали. Пришлось обнимать девушку и поглаживать, успокаивая. Блондинки тоже смотрели на это дело и тихо болтали. А вот Лиза снимала все на телефон. И нас тоже снимала. Вокруг было немало людей, но все старались держаться группами и на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому имелось свободное пространство, и никто друг другу не мешал. Елка находилась на приличном от нас расстоянии, но ее было прекрасно видно. Ее украшали всей крепостью. Так что украшали чем попало. Даже валенки на ней висели. А кто-то повесил женские трусики. Даже интересно, чьи они? Но, надеюсь, не найдется принцесса, которая будет искать свою Золушку, примеряя на девушек эти трусики. К счастью, брата здесь не было. Аловолосая девушка мурлыкала. Кира вся из себя самостоятельная, любит одиночество и свободу. Но когда ей надо, приходит и берет все, что ей нужно. А когда ей не надо, если прикоснешься, получишь лапой. Ну или хвостом. Она им тоже неплохо дерется. При каждом фейерверке Кира вздрагивала, но быстро успокаивалась, находя во мне защиту. А еще где-то здесь ходили дриады. Им было плевать на фейерверки. Они занимались чем-то своим. Чем именно, даже не представляю. Также здесь восхитительно пахло едой. И уже слюни текли. Мы ведь даже почти не ужинали. Недалеко от нас на земле сидела Полина и любящим взглядом смотрела на дочь. Думаю, лишь ради этого она согласилась переехать ко мне в княжество, чтобы быть ближе к ней. Высшие собрались своей компанией. Все оделись и выглядели опрятно. У них были свои столы и даже костер. Они привыкли держаться обособленно, и я не собирался им запрещать это. Маски тоже собрались своей компанией. Похоть громко хохотала, тыча в ужаса пальцем. А тот оделся Дедом Морозом. Суровый такой Дед Мороз. Может и хребет сломать, если похлопает по спине. Впрочем, меня тоже пытались нарядить в деда, но девчата быстро передумали. Лиза даже пошутила, что я не Дед Мороз, а капитан Дед Мороз. Что она имела в виду, не представляю. «Промяу!» Кира оттолкнула меня и умчалась куда-то в сторону. А там Марина с каким-то кошачьим лакомством. И начала им кормить Киру, которая обратилась алой пумой. А меня тут же схватила Ева. «На плечи!» — попросила она, и я закинул ее себе на плечо. А за ней и нами. Что ж, у меня плечи достаточно широкие. Обе кричали и визжали при каждом взрыве, а я придерживал девчат, которые будто специально пытались свалиться с меня. «Как мало некоторым нужно для счастья!» — ко мне подошла Оля. «Согласен!» — хохотнул я. А блондинка подзависла, после чего ткнула меня пальцем меж ребер. «Я уже не маленькая, а 1,60 м, не полторашка больше». «В наших сердцах ты навеки полторашка», — хохотала Аня. Она тоже подошла. Девушка коснулась моей спины, провела рукой и приобняла, уткнувшись лицом мне в бок. А с другой стороны подоспела Оля. «Хорошо с тобой. Даже просто находиться рядом. Ты даришь чувство спокойствия и защищенности». Аня крепче обняла меня. «Я бы сказала, что за тобой как за каменной стеной», — заулыбалась Оля. «Но боюсь, если ты ударишь скалу головой, скала рухнет». «Есть такое. И, к сожалению, не только моя голова крепкая. Уже сколько скал разбил вражескими черепушками», — вздохнул я. «Мне нужно оружие. Сильное настолько, чтобы можно было убивать сверхов». В этот момент раздался радостный вопль Нами. Она даже пламя выпустила в небо, а Ева просто кричала и махала руками. Фейерверки продолжали взрываться. Не зря потратился. И вот, наверное, персы сейчас недоумевают. Им там сейчас весело. Дриады распространили грибок, сожравший их мебель и одежду. И до наступления весны вряд ли персам удастся его уничтожить. Если им, конечно, не подскажут способ борьбы с ним. Но еще у них проблемы с электричеством и провизией. Но не буду об этом. Девчата смотрели на меня любящими глазами, и сердце наливалось добротой. Даже пакостить врагам не хотелось, но поздно. Сейчас Золотая должна была привести ленивца Ани в тыл к врагам и захватить один лес, через который идут вражеские конвои. Будет весело. У нас, кстати, тут и баранина была, и козлятина. Песцы притащили. «Смотри, как лыбится. Опять гадости придумывает», — хохотала Аня, уже отошедшая в сторону. «Есть такое», — улыбнулся в ответ. Но вдруг меня обняли со спины. Судя по мягкости и упругости, это Блэр. «Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Финальный фейерверк. Все невольно засмотрелись на это зрелище, а женщины на моих плечах даже кричать перестали. «А теперь все к столу!» — громко заявил я. Включилась музыка, и народ загалдел. Все были жутко голодные, так что вскоре наш стол был полон, но... «Мне и правда можно?» — удивилась Полина, когда я подошел к ней и протянул руку. «Глупый вопрос», — схватив нерешительную женщину, закинул на плечо и понес к столу, а затем усадил рядом с Евой. «С Новым годом, мама!» — неуверенно сказала девушка, и Полина разревелась, а затем обняла дочь. Все заулыбались, и лишь Марина немного грустила. Ее сын там, в Эльманеле. Вот только он отнюдь не скучает. Парень сейчас празднует в компании сирот, приобнимая одну симпатичную девочку. Да, мне доложили, но не буду об этом. «Ой, как вкусно!» — раздался голос Лизы. А ела она мясной рулет, фаршированный сыром и соусом. На лице счастье, а на вилке мясо, а мы тут голодные. Так что набросились на еду, жадно поглощая вкусности. Мы ели, болтали, девчата смеялись. Ева с Полиной разговорились, и дочь делилась впечатлениями. Полина же то и дело бросала на меня недоумевающие взгляды. Порой даже желала побить меня. «Мне нравится жизнь людей», — вдруг заявила Нами. «Вы все такие добрые, теплые. С вами так хорошо, что не описать. Куда лучше, чем жизнь дракона, о которой рассказывала мама». «Потому что ты член нашей семьи», — с улыбкой на лице ответила Альма, и мы закивали. «Сестренка», — кивнула Кира. «Младшая и глупая сестренка», — добавила Блэр, отпив вина. «Товарищ по постельным баталиям», — захихикала Лиза. «Правда, мы еще ни разу не победили, но будем усердно стараться». «И в чем же заключается ваша победа?» — заинтересовался я. «Как в чем? Чтобы ты вырубился первый», — уверенно заявила Лиза. «Заделал мне лисят», — добавила Блэр, и все уставились на меня. «Мам, ты хочешь внуков?» — спросила Ева. «Хочу». Полина аж вздрогнула, и глаза заслезились. «Ты мою маму до слез довел. Пошли делать внуков», — с наглой мордочкой заявила Ева. Я аж хрюкнул от возмущения. «А это давай ржать». Да и остальные засмеялись. И тут из-под стола показалась Нами и напрыгнула на меня, крепко обнимая. «Хочу навсегда оставаться членом этой семьи!» От нее повеяло таким счастьем, что я невольно вскочил с места, но поздно. Одежду мою уже рвало на части, а сам я покрывался чешуей и краснел. Из-за резкого повышения связи до второго уровня всегда происходит спонтанная трансформация. Благо Кира успела среагировать и оттолкнула мой хвост. Иначе он бы снес стол, и праздник был бы испорчен. «Какой большой! Хочу полетать!» Глаза Евы заблестели, а вот пожал вздрогнули. Похоже, вспомнили проклятые острова. Я помахал крыльями, стараясь никого не задеть, и попробовал взлететь. Необычные ощущения. Но активировались драконьи инстинкты, и они подсказывают, что нужно делать. Задрав голову к небу, я выпустил могучее пламя и... впечатляет. Пусть сейчас я и маленький дракон, лишь вдвое больше боевого вертолета, но танк уже могу оплавить. Пока я размышлял, мою спину оседлали, а Альма сделала сиденье из паутины. Шустрый, блин! Ладно, когда все женщины, кроме Полины и Лизы с Аней, оказались на моей спине, я взмахнул крыльями и начал взлетать. А внизу кричали люди и махали руками. Вскоре я начал наворачивать круги над крепостью. Немного полетал над горой и взорвал наблюдательный пункт врагов. Летали недолго. Все же холодно. Да и еда нас ждет. Так что вскоре я вернулся, откуда взлетел, и стал человеком. «Боже!» — чихнул я, так как по бубенцам пробежался зимний ветерок. «Но! У меня всегда есть запасные штаны!» Эти заразы стояли и пялились на меня. «Никогда не надоест смотреть на него», — едва ли не облизывалась Блэр. «Сильный самец». «Мам, не смотри», — раздался возмущенный голос Евы. А я быстро оделся и, похлопав красавец по попкам, погнал к столу. И только мы вернулись к еде, как появились они — Снегурки и Деды Морозы. Правда, костюмы были взяты из секс-шопа или какого-то похожего по смыслу магазина. И главное... Кто догадался нарядить дриад? Дриада, которую я назвал высокой, была одета как Снегурочка, но с мини-шубкой, которая едва прикрывала белые трусики. Ножки обтянуты белыми чулками, грудь почти полностью открытая. Но самое главное, что она все же скрыта. Волосы у нее побелели, и на голову натянута шапочка. Дедом Морозом была грудастая. И там схожий стиль, но плюс борода. «Подарочки разбираем», — заявил Дед Мороз, и грудастая показала мешок. Женщины тут же бросились к нему, а там именные коробки. Даже для Полины было. И на коробках изображены паук и паутина. Альма постаралась. «Решила всех немного побаловать», — улыбнулась девушка. «Спасибо. Ты умница», — подойдя к ней, обнял и поцеловал. «Ой». Полина раскрыла коробку и достала полупрозрачную пижаму. «Какая нежная ткань! Как приятно! Мам, если ты наденешь это перед моим Сережей, я тебя побью!» — возмутилась Ева, у которой тоже была пижама. «Не, не стану я уводить у тебя мужчину. Как тебе это в голову пришло?» «Смотри у меня!» — Ева погрозила кулаком, а дриады пошли дальше. «Я много сделала», — объяснила Альма. А я открыл свою коробку, а там носки и трусы. Но необычные трусы. «Ух, классно!» Лиза тут же подскочила и начала вглядываться в рисунки. А там все мы. Счастливые, любящие, все вместе. Девчата растрогались, а у кого-то и глаза заслезились. «Пошли!» Оля взяла меня за руку и требовательно посмотрела. «Успеем!» «Праздник лишь начался!» Я улыбнулся ей и погладил по голове. «Вот-вот, давайте танцевать!» — заявила Лиза. И ее идея пришлась всем по душе. И не только нам. Многие люди уже подняли себе настроение. Танцевали, кто-то играл на гитаре, кто-то пел. Тут было 3000 человек, так что и развлечений придумали уйму. И чем мы только не занимались. Хохот людей и звуки праздника были слышны достаточно громко, чтобы персы на горе скрипели зубами в бессильной злобе. И они не выдержали. Собрав большой отряд и решив, что мы сейчас не способны дать отпор, они пошли на штурм. И мы дали им подойти поближе, а затем повалили на стену с автоматами да пулеметами в руках и встретили 5000 солдат во всеоружие. Большая часть врагов была младшими персами, вооруженными и экипированными кое-как. Но среди них была 1000 старших персов. С нашей стороны 3000 гарнизона, 900 питомцев, мой спецназ и гвардия. Но питомцев мы выпустили, лишь когда половина врагов была уничтожена на подходе. Хорошая попытка, но нет. Ни самодельные и ни армейские штурмовые щиты не помогли персам. До стен добежали немногие и, встретив питомцев, попросту обратились в бегство. Правда, сбежать никто так и не смог. Что ж, персы оставили нам отличный новогодний подарок. Снаряжение мы заберем, а все остальное станет удобрением для леса. Но это уже утром. А сейчас меня ждал мой гарем. Много-много счастливых и жаждущих любви женщин. Придется сильно постараться. Но когда это я сдавался? И как хорошо, что мы поставили крепкую кровать, потому что даже она едва устояла. Утро же было не менее приятным. Вокруг множество обнаженных, проснувшихся красавиц, каждый из которых без ума от меня и хочет сделать приятное, прижаться ко мне, поцеловать меня. «Или сяд хотим», — захохотала Блэр, испортив атмосферу. Далее дни потекли размеренно. Мы постепенно выдавливали персов с гор и приблизились к долине. Железная дорога до нашей крепости уже была завершена, а в центре Синьцзяна был построен небольшой городок. Там были возведены ЖД-станция, склады и стены. Ерёмин готовился осваивать природные богатства этих опасных земель. Что ж, а теперь пора начать воевать по-настоящему. Мне нельзя оставлять у себя в тылу опасного врага. Путешествие в Америку выйдет долгим, поэтому персам придется отступить. Хотят они того или нет. И я уже придумал отличный план. И враг точно не ожидает такой подлости.